Падение. Т. Вы отошли от Бога не тогда, когда ушел от вас чужой муж, а тогда, когда он к вам пришел, и вы его приняли. Читайте Священное Писание. Блудники и прелюбодеи Царство Божие не наследуют. А вы со своим другом есть и то, и другое. Вам необходимо осознать свое падение и то, что ваш смертный грех стоит стеной между вами и Богом. Вам нужно покаяться, пособороваться и принять епитимью в очищение души своей. Она у вас во мраке пребывает, и враг тешится вашим безрассудным желанием иметь сожителем чужого мужа. Просьбу о молитве выполню. А вы побойтесь за свою душу. Жизнь коротка, а вечность бесконечна. Письмо к Б. Знаете вы волю Божию, а с усердием исполняете волю вражью. Почитайте в Святом Евангелии, что отвечает Спаситель ученику на вопрос, сколько раз прощать человеку согрешение против нас. Да и как вы можете читать молитву Господню, Отче наш, оставаясь уже такое длительное время в немирстве и отвергая покаяние человека-священника? Побойтесь своего падения, ведь оно близко к беснованию.